Глава третья. Выход из запоя. Черти говорят правду. Утро. Кто хоть раз выходил из запоя или просто просыпался после великой пьянки, знает, что такое утро алкоголика. Это великое испытание. Порой такое утро может сделать человека философом или дурачком на всю голову. Кто переживет такое утро, может пережить многое. Алкаши переживают его часто. Великие люди, дай бог им здоровья. Виктор проснулся, если он спал, вообще неизвестно. Мука в искаженном отражении в зеркале, лучше туда не смотреть. А куда смотреть? На своего друга, любимого пса-пирата. Что, дружище, конечно, я кормил тебя, но плохо. Ты изголодался. Нужно встать и приготовить тебе еду. В морозилке кости и мясо пойду возьму. Прошло больше часа, пока собака была накормлена и, наконец, улеглась у нерастопленного камина на своем любимом месте. Виктор допил остатки кефира и снова лег на втором этаже в той же комнате, что и пират. Зачем человек всегда строит себе огромные дома, если есть возможность? Ведь, по сути, ему не так много нужно, — подумал он. Вот моя любимая комната, кстати, самая маленькая. Диван, камин, столик на колесах — все. А там внизу первый этаж. Кухня, гостиная, три спальни. И на втором этаже еще две спальни. Кому все это нужно? Мои сыновья приезжают редко, у них семьи. Один живет в Питере, другой в свободные дни спешит к матери. У всех свои квартиры и дачи. Жена раньше бывала тут часто, сажала цветы, зелень, кабачки, ходила в лес за грибами, постоянно закрывала банки с соленьями на зиму. Сейчас совсем прекратила ездить. Я ей ничего не говорил про Ирину, но, конечно, она все знает. Мы как-то перестали жить вместе. Молча я уехал на дачу, она осталась в городской квартире, вот пока и все. Что там говорила психолог Наташа, не помню. Не пить, это очень важно, не пить. Пойду растоплю баню, нужно двигаться. Пес обрадовался и побежал рядом. Пират, подожди на улице, я недолго, чуть попарюсь, долго мне нельзя. Виктор сидел с веником на парильной скамеечке, голова была пустой, руки не двигались. Что со мной? Пес просто сошел с ума, стучит лапами в дверь, лает очень громко, или это звенит в ушах. Рядом со мной стоят два настоящих черта. Виктор окаменел. Все, допился. Черти были жуткими, наводившими леденящий ужас, оцепенение, панику. Хотелось убежать или ударить их, или дико засмеяться, но он не мог пошевелить даже пальцем. Все чувства обострились. Лай собаки бил в барабанные перепонки. Капельки воды с парильного веника летели на пол целую вечность, и когда, наконец, упали, то ударили так, будто упали гири. Да, рядом просто стояли черти. Они были настоящие. О, ужас! Один красный. Второй черный, оба чуть больше метра, с огненными, бездонными глазами, уставившимися на него. «Что, покатаемся?» Оба черта схватили Виктора под руки и со скоростью ветра понесли куда-то вглубь. Первый этаж, второй, третий, как на лифте, и все вниз. Страшно невыносимо, где-то вдалеке лает собака. Виктор огляделся по сторонам. Кругом тысячи людей. Кто возит землю в тачках, кто копается в раскаленных печах, кто таскает воду в огромных бочках. Все трудятся на пределе сил. «Хватит!» — прошипел красный черт. «Или поедем еще ниже?» «Хватит!» — простонал Виктор и тут же очутился на скамейке. Черти не уходили. «Антон ни в чем не виноват. Ясно тебе? Запомни!» «Если ты сделаешь ему плохо, смотри!» Черный черт опалил своими огненными глазами. «Ясно! Опять прокашлял Виктор, упал со скамейки и пополз к двери, толкнул ее рукой. Дверь, как и положено во всех банях, открылась наружу. Пират метнулся к хозяину, потом направил звериный оскал на чертей, и они исчезли. Как голый Виктор добрел из бани до дома по холодной листве босиком, как скулил рядом и прыгал обрадованный пес, как рухнул в постели, закутался в одеяло, он не помнил. Очнулся, когда было уже темно. Ну и сон приснился. Но тело пахло баней, и на плече был прилипший дубовый листок от парильного веника. Что же это? Не сон? Нужно что-то съесть. Насильно. В холодильнике пусто. Зазвонил телефон. «Виктор Сергеевич, в понедельник нужна ваша подпись. Вы приедете в агентство?» Это говорил Миша, его заместитель. «Толковый парень, но, как и многие, подворовывает у меня. Ладно, лишь бы не зарывался. Оклемаюсь, все налажу», — решил про себя Виктор. «Миша, закажи мне горячей еды, пусть привезут». «А что вы хотите? Спиртного сколько и какого?» «Никакого спиртного. Еду на твой вкус. Ясно?» «Да, сейчас все сделаю. Ждите». Виктор погладил собаку. Руки слушались, голова не гудела. Неужели легко отделался, даже не подох? Но одна мысль сверлила виски. Черти! Антон! Какой Антон? Ёлки-палки! У Ирины муж Антон. Он ни в чем не виноват. Ему нельзя причинять вред, иначе меня черти накажут. Что за бред?